Глава 21. Африка, Южная Русь, княжество Жуковых, Новый Екатеринбург, бывший Фритаун. Жуков Егор Алексеевич шел по главной улице города один без охраны, но она и не нужна была. При виде своего правителя люди падали на колени и кланялись. Женщины и девушки дрожали от страха, и даже маленькие дети переставали плакать. За месяцы с прихода новой власти люди усвоили урок. Если противиться, кара будет стремительной и ужасающей. А тысячи повешенных людей, которые болтаются то тут, то там, по всему городу были ярким таким примером. Их даже насытили магией мороза, дабы трупы подольше не гнили. Но что больше ужасало людей, так это коллективное наказание. За проступок одного наказывались все его близкие, за грехи отца наказывались и жена, и дети его родители, а за грехи деда наказывались даже внуки. И теперь семьями висят на виселицах, украшают город. Юный князь наслаждался этим, он шел по улице, впитывая боль и страдания этих людей, ощущая себя живым. Поэтому он и улыбался, словно сам дьявол. Подойдя к лавке на обочине, где продавали фрукты, Егор взял банан и, почистив, откусил да поморщился. «Невкусный», — сказал тот, глядя на продавца. «Он ведь зеленый», — ответил ему чернокожий мужчина, трясясь от страха. Говорили же на английском, который здесь едва ли не государственный язык. «Ты смеешь открывать рот в моем присутствии?» Жуков приподнял бровь, смерив мужчину тяжелым взглядом. «Ты продаешь невкусные бананы в моем городе? Здесь все должно быть лучшим». «Будет, все будет лучшим!» — выкрикнул мужчина, упал на пол и коснулся землю лбом. «Будет. Ну а ты посмел открыть рот. Сегодня же отрежь себе язык. Если не сделаешь это... Это сделают мои люди, заодно проверят твою семью на лояльность». От слов князя мужчина едва не потерял сознание, а Жуков пошел дальше, пока не прибыл в порт. Там у причала уже находился отряд княжеской гвардии, набранный среди местных. Вот только выглядели они, как отпетые злодеи. Но таких Жуков и набрал, жаждущих власти, любящих унижать и задирать слабых. Дав им все это, молодой парень обеспечил себе верность многих тысяч людей. «Князь!» — воскликнула сотня мужчин, ожидающие в порту. Они были хорошо экипированы и вооружены, отмыты и приведены в отличное состояние. Даже их старые болячки были исцелены целителями князя, разве что оставили самые эффектные шрамы. Окинув своих бойцов оценивающим взглядом, князь перевел взгляд на трех девушек, лежавших на земле с разорванной одеждой. «Не убили?» — строго спросил он, подмечая, что девушки не шевелились и выглядели неважно. Синяки, следы жидкости на теле и следы веревок на руках явно сопротивлялись, а значит, не уважают князя. «Нет, конечно, все, как вы и велели. Попользовались и даже монет отсыпали, разве что манерам пришлось немного поучить», — заулыбался чернокожий мужчина в камуфляжной форме и с легким бронежилетом на теле. У всех были новенькие натовские автоматы, да и форма новая с гербами королевства и княжеского рода на плечах и груди, на поясе ножны с мачете, а также пистолет. «Молодцы! Мы же не хотим анархии! Если что-то взял, нужно что-то дать взамен. Вариант дать в нос не подходит», — пошутил статный парень. В ответ солдаты расхохотались. «В рот, я так полагаю, тоже не вариант?» — спросил командир. «Предлагаешь мне платить вам зарплату таким методом?» — поинтересовался князь, а народ вновь заржал. «Понял, принял, замолчал», — заявил тот и стал серьезным. «Князь, судно прибыло. Без вас на борт мы не заходили». «Молодцы. Это королевский груз, и вам нужно доставить его в столицу. Если не справимся, всем нам не сносить головы». Юный князь посмотрел на небольшой грузовой корабль, пришвартованный к порту. Также здесь в сторонке стояли грузчики и просто работяги порта. Они были ниже травы и тише воды, но были на виду, и при приближении князя падали на колени и докланялись ему. Поэтому их лиц он не видел, однако парень был уверен, что там лишь страх. Трех девушек на их глазах изнасиловала большая толпа солдат, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы помочь им. А значит, дрессировка прошла успешно. Кинув своим мыслям, князь взошел на борт судна, да осмотрел его. В особенности его интересовал особый груз, затем поговорил с капитаном, и началась выгрузка груза, что так важен для молодого королевства. Мертвые земли. Две недели спустя. «Да сколько можно уже?» — ругали студенты с лопатами в руках. «Когда они у тебя уже закончатся?» — добавила Галина. «А я лишь улыбался, не хочу расстраивать людей, ибо никогда, никогда не закончится, и я продолжал раздавать саженцы деревьев. Древу нравится, когда сажают деревья, выращенные в саду. Настолько нравится, что я даже получил новый плод. Зеленое яблоко природы. Описание. Наградной плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, усилит свои духовные силы, значительно изгоняет энтропию». Что такое духовные силы, я сразу понял. Я смогу больше и легче переносить в сад всякое разное. В общем, классная штука. Но я отвлекся. «Никогда не закончится, мне их привозят», — заулыбался я, глядя на кучу студентов, которые сажают целый лес. «Мы пришли в логово крупного удильщика, которого ранее убили армейские». «Ну как армейские? Император мобилизовал аристократов, хотят они того или нет, но пришлось им отправить своих магов на зачистку мертвых земель. Так что ходят тут бароны, графы, герцоги и даже князья в военной форме и сражаются на благо Родины. За прошедшие недели многое изменилось, очень многое. Страна уже никогда не будет прежней, император сдержал свое слово. Мы на войне. Так что и все кристаллы, которые мы добываем, нужно сдавать, дабы сделали эссенцию и слезу. А все маги страны обязаны сражаться. Но я так-то не против. Древо радуется, это главное. Люди идут в верном направлении не только Российской империи. В Латинской Америке закрыли первый постоянный разлом. Южная Корея занимает магов по всему миру, дабы закрывать разломы на своей земле. Япония последовала нашему примеру и объявила военное положение. Будут собирать ударный кулак и закрывать разломы. Бразилия же запросила помощь у соседей, и дай бог, они ответят положительно. Ну а я, как и планировал, начал выращивать деревья. Вот и сажаем их, и это красота. Тысяча молодых деревьев была посажена то тут, то там. Они создавали зеленый оазис посреди мертвых земель. Правда, деревья лишь 2 метра в высоту, но для этого... «Тащите!» — кивнул я на солдат с грузовиком, полным энтропов. Дохлых, конечно же. И народ начал таскать тяжести, бросая трупы под молодые деревья. Студенты же продолжали копать и сажать деревья, ну и очищать землю, конечно же, как без этого. Очищение тут самое главное, без него корни молодых деревьев, которые не успели закрепиться в почве, начнут умирать, и дерево погибнет. Ну ладно, все отошли в сторону, и теперь мой ход. Вспыхнув зеленой манной, я топнул, посылая зеленую волну, и началось. Деревья, созданные братом, охотно поглотили нашу силу и пошли в рост. С громким звуком тысячи деревьев потянулось к небесам, вытягиваясь до 8 метров и раскинув ветви. На земле проклюнулись трава и кусты, а затем зацвели одуванчики. И все за какие-то минуты. «Сколько смотрю на это, каждый раз не могу поверить глазам», — сказала Татьяна. «Наш валькирия. Я ж приобнимал довольную Киру. Это наш 5-й крупный оазис, и здесь не обошлось без охотника. Он мастер, когда дело касается леса. Наставник смог объединить корневые системы и завязать их на источник манны. Поэтому этот оазис не умрет. Наоборот, он будет расширяться. Плюс у оазиса есть связь с древом, так что оно может подпитать оазисы и постепенно, если, конечно, не появятся новые разломы, мертвые земли покроются зеленью. Очень жду этого дня, не только я, ведь сейчас есть все шансы защитить наш мир. Эльфы после опроса самих ужастиков объединились вокруг древа мира, и от него началось восстановление их мира. Мне же помогают узлы, у эльфов их не было, у них была крепость, но об этом потом, как и об эльфах. Все, все молодцы, теперь можно возвращаться на аванпост, громко сообщил я. И народ возликовал, ибо все очень устали. Вскоре все погрузились в машины, и мы поехали по пути, смотря на результаты своих трудов. То тут, то там можно было увидеть зеленые пятна. На 20-30 деревьев, а близ аванпоста работали 1000 человек, каторжники. Вокруг аванпоста раскинулся палаточный лагерь, где жили и работали каторжники. И в их же интересах было сажать деревья, иначе сдохнут. Их сожрет энтропия, а так деревья забирают на себя основной удар, и эссенции хватает, чтобы люди выжили. М. Мотивация. Моя идея, кстати. Меня даже босс похвалил. А это кто? Удивился я, глядя из окна автобуса на группу мужчин, окруживших мертвое дерево. А затем вспышка, и дерево начало оживать. Ого! Мужчины же пошли к следующему дереву. Выглядели они уставшими. «Это ж герцог Полтавский и его сыновья!» — воскликнул кто-то из студентов. Мы все уставились на герцогов. С ними была группа других магов, и этой группой они занимались очисткой и возрождением деревьев. Причем они проверяли деревья, которые можно воскресить, а те, которые нет, метили краской, их потом сожгут и золой удобрят землю. Вскоре мы прибыли к аванпосту. Здесь все было как прежде, разве что деревья выросли. Они тоже были запитаны на источник манны в земле, так что мы живем в оазисе, самом настоящем. Автобусы и прочий транспорт остановились в аванпосте, и только я вышел, как ко мне подошел уже знакомый мне мужчина. «Дмитрий Андреевич!» — позвал он меня и кивнул в сторону деревьев, выросших вдоль частокола. И я, раздав указания, отошел в сторонку. «Слушаю вас», — сказал я после того, как пожал руку. «Штаб восхищен вашими успехами, Дмитрий Андреевич. Ваша методика и саженцы действительно впечатляют, поэтому штабом было решено поручить вам более сложную задачу». Он достал из сумки пачку фотографий, а там зеленый и красивый лес. Если точнее, то это был Нефтянск, но от города уже мало что осталось. Затем показали узловое дерево в Ганге и Казахстане. Там, кстати, уже уровень Аральского моря существенно вырос. Правящая партия сделала из этого едва ли не национальную победу. Ну и, конечно же, присвоила себе все заслуги. «Я уже вроде объяснял, как это работает», — вернул я фотографии. «Нужен мощный кристаллический оазис, тогда я смогу создать подобное дерево». «Мы помним, поэтому...» — он показал следующую фотографию. «Огромная тварюга, потом разорванный труп и воронки везде. Видимо, хорошенько так бомбардировщиками прошлись. Затем фотография с логовом чудовища и кристаллы». «Как вы и сказали, мы стали искать именно логово твари, и вот что нашли. Что скажете, сможете?» «Где это?» — заинтересовался я. «Вологда. Состояние города. Если вы про как Нефтянск, то дали добро. Как вы это делаете, кстати?» «Просто возвращая земле то, что было из нее извлечено», — улыбнулся в ответ. «Не буду же я объяснять, что скармливаю это саду, а потом городу что? Энтропы?» «Много, но, как мы поняли, для вас это не проблема». «Не проблема, но мне будут нужны все мои ребята, а также неделя на подготовку и организацию своих сил». «Договорились?» Он заулыбался и протянул руку. После рукопожатия я вернулся к своим. Народ уже разошелся по своим домам. Но я просто зашел ко всем и обрадовал. «Как уходишь?» – удивилась Галина. «Мне дают новое задание. Тут уж вы и сами справитесь», – объяснил я, стоя в нашем доме. Уже шестой раз повторяю это все. «Мы что, без твоей готовки останемся?» – ужаснулась Татьяна. «У вас есть Петя», – указал я на худого парня. «Он всю неделю учился готовить, так что теперь он ваша надежда на прокорм». Все тут же уставились на мага природы, засмущав его. «Ну и сегодня мы вместе будем готовить пир для всего аванпоста». «Ура, пир!» – обрадовались девчата. «И да, как не отметить. Мы успешно справились с заданием, правда, практика наша продлена на неопределенный срок. По факту всех нас мобилизовали. Император увидел возможность ослабить мертвые земли и воспользовался ею. Он почему-то торопится, о причинах я не знаю, ну и ладно. Мы начали подготовку к пирушке, а помогали все, кто может нормально чистить картошку. То бишь, немногие. На улице постепенно расставили столы, и сейчас на этой самой наружи свежо и хорошо. Вторая половина мая, конечно, и еще прохладно, но у нас тут мое домашнее вино, маги, которые прогрели землю, и чистокол да кольцо деревьев. Они в целом сохраняют тепло и не пропускают холодный ветер. Так что вечером мы, а также солдаты, но уже не каторжники, а мобилизованные, собрались за столами, полными еды. Готовить на шести кухнях сразу оказалось нелегко. Мне пришлось найти ответственных людей, которые следили за кастрюлями и духовками. И пусть все вышло не идеально, но в целом я доволен. Сейчас же я сидел во главе стола вместе с моей женой Кирой. «Народ!» – поднялся я. «Мы делаем великое дело, отбрасывая энтропию, мы возвращаем плодородие своим землям, защищаем будущее поколение, а также спасем мир. Все мы молодцы. Давайте есть и пить». Сев на место, получил шквал аплодисментов и ржача. Затем народ набросился на еду, и у нас тут была целая гора всякого, но в основном мясо и рыба. Но народ был счастлив. Я же приобнимал Киру, с которой мы существенно сблизились за эти две недели. Да, мы муж и жена, но все же жен еще четыре, а тут две недели только с Кирой. Ну, иногда в саду с остальными. А еще ее прозвали товарищ зам, ибо она была моей правой рукой, руководил тут всем, причем хорошо руководила. А если кто-то не слушал ее, приходил я. Ладно, окинув всех пристальным взглядом, как и их довольные лица, поднял бокал. Похоже, наша практика затянется, но ради этого для нас, собственно, и готовили. Так что это наш шанс проявить себя. И теперь, когда аристократия полностью упразднена, появляется новая элита. Герои, которые проявили себя на этой войне, старые заслуги будут забыты. Теперь важно лишь то, что происходит здесь и сейчас. Поэтому все в наших руках. Так что выпьем за успех. «За успех!» Выкрикнули люди и опустошили бокалы, а я напомню, вино у нас слабоалкогольное, с сильным вкусом и ароматом, почти сок, так что пили его ведрами. «Шеф, как же мы без вас?» — взывал один из солдат, ему было лет 19. «Каторжники ведь теперь совсем обленятся». «Все просто. Самых ленивых переселяйте ближе к мертвым землям», — заулыбался я, а вот люди удивились. Да и в целом отодвигать лагерь негр-каторжников от аванпоста, а на его месте деревья сажайте. Солдаты смотрели на меня с таким щенячьим восторгом, что я едва не рассмеялся. Что-что, а я уже научился обращаться с неграми. Им нужна мотивация, иначе они и пальцем не пошевелят. Или будут работать на отшибись. Толку от таких работников немного, а вот хорошо замотивированный работник может и горы свернуть. Пирушка продолжалась и даже после того, как солнце скрылось за горизонтом, и еда была съедена. Народ не стал расходиться, достали гитары, заиграла музыка, и начались танцы. Кира надела платье, да и не только она. Девчата решили порадовать нас своими красивыми ножками и декольте, отчего парни, бывшие слегка навеселее, оказались в восторге. Да и я внимал Киру, дотанцевал со своей красавицей, как и остальные мои девчата. Кира цвела день ото дня, ну и становилась сильнее. Все мы становились сильнее. «Тебе не надоело пялиться на мою грудь?» — проворчала Кира с глубоким вырезом декольте. «Ты ж специально мне показываешь ее. Как не смотреть?» — поинтересовался я, смотря сверху вниз. «Ничего не специально», — ворчала она и смущалась одновременно. «Да-да, так я и поверил. Кира у нас жаждет внимания и восхищения, но при этом говорит противоположное. Да и как не смотреть на такую красоту?» Подыграл я ей, и та мило заулыбалась, после чего приподнял подбородок и поцеловал в губы. «Вскоре будет готово». «Снова обрастем», — улыбнулась она. «Не только, а затем пойдем бить зеленых». «Угу». Она прижалась ко мне, и мы продолжили танцевать. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Постепенно люди устали и стали расходиться. Кто-то утащил хохочущую красавицу за деревья, кто-то пошел спать. Но мы с Кирой поехали к ближайшему оазису. Там посажено 2000 деревьев, и каждый день каторжники добавляют по несколько сотен. Так что большая часть деревьев — это двухметровые малютки. В центре оазиса рос большой цветок, огромный цветок-мутант, порожденный охотником. И он реально впечатлял, потому что мы взошли на него, и его покрывали волоски, как ковер. Мягкие и нежные. На них я уложил девушку, и лепестки закрылись, ограждая нас от внешнего мира. Лишь было видно луну, которая освещала наше убежище. «Как тут необычно!» — удивилась Кира, а когда обернулась, удивилась еще больше. Тут были жуки. Необычные, а из мира жаб. У этих насекомых еще задницы светятся, как лампочки. Они засветились, и стало комфортно. Да и тепло здесь, а еще мягкий аромат, расслабляющий самое то. Так что вскоре мы остались без одежды и со страстью завершили этот чудесный вечер посреди мертвых земель. Только я и эта озабоченная, скрытая извращенка, которая очень любит быть сверху. Утром же цветок выпустил нас, и я со счастливой женой поехал в аванпост. Приехал попозже, дабы народ успел прийти в себя, и, собрав их перед домами, раздал указания. «Пока не прибудет новый командир, ты будешь главный», — обратился я к Татьяне. «Наш валькирий умеет командовать, ибо потомственная вояка». «Есть командир», — отсультовала та, а я кинул взгляд на собравшихся людей. «Удачи, народ! Мне же придется освободить целый город и превратить его в зеленый лес. Ну и вы не расслабляйтесь, ваша задача также крайне важна». «Есть не расслабляться!» «Ну все, всем пока, ждите новостей». Махнув рукой, сел на свой байк, дождался Киру, и мы выехали из аванпоста, попав в палаточный лагерь каторжников. Люди уже собирались на работу, чумазые, недовольные, вот только их здесь хорошо кормят, и даже целители проводят осмотры каждые пару дней. Я читал дела некоторых из них, по указу императора на каторгу забирали без особых разбирательств. Бандит кошмарит район, деревню, поселок, приезжают солдаты и забирают всех смутьянов. А там уже пусть сами доказывают, что не бандиты они. Или живет мигрант в Российской империи лет так 5 и до сих пор не выучил язык. А на что он живет? Как работает? Нелегально, да? Налоги не платит. Добро пожаловать в армию каторжников. Вот лопаты, вот саженцы. Вперед. Так что армия каторжников уже насчитывает 2 миллиона человек и стремительно растет. Слышал, что саженцы деревьев даже стали закупать у Поднебесной. Турков и Латинской Америки. Не совсем понятно, как тропические деревья будут жить, к примеру, в Сибири. Но это к оазису. Они же выводят растения-мутанты и разрабатывают процесс озеленения. Да ладно, вскоре мы исчезли и оказались в саду. Аф! Миг и меня повалил здоровенный монстр. «Клякса, ты пес или удильщик?» – недоумевал я, ибо псина была прям ездовой. Он резко пошел в рост, и уже не тот милый щенок, а огромный страж древа мира, и его язык прям шкур с меня сдирает. Взяв щеночка на руки, я рассмеялся. Он пожал лапки и выглядел счастливым. В саду ж было шумно, так что с Кирой пошел за земляной вал, а там шла разгрузка товаров для темных эльфов. Так что, оставив Киру заниматься делами, подошел ближе. Саша или Женя перенесли все это. А здесь тысячи ящиков и контейнеров. Вот контейнеры и разгружали. Шумные, с матами. Содержимое оказалось тяжелым, оно регулярно падало на ноги негров. Темные эльфы как-то аккуратнее действовали, да и благодаря магии были физически сильнее. Часть груза люди и эльфы тащили в портал, другую часть на мои склады, а их уже стало многовато. Ладно, я прошел в арку и попал в крепость темных эльфов, сразу бросился в глаза, отделка помещения, все покрашено красиво, и даже двери до ковры имеются. В коридоре крепости то же самое. Еще и пол оббили досками, так что ходить стало приятнее, нежели по холодному камню. Всюду носились темные эльфы, перенося товары. Слышались голоса и даже смех. Думается, мне в этом мире мало где можно услышать смех. И вот я в бывшем тронном зале или чем-то таком. Здесь потолок подпирали мощные колонны, которые уже восстановили маги. Обилие зелени, идеальное освещение, свежо. Ну и в конце помещения красовались золотые врата, которые сейчас распахнуты. Выйдя наружу, увидел аккуратные кирпичные двухэтажные домики, которые стояли на месте шатров и палаток. Они, с одной стороны, прислонялись к крепостной стене, что была 8 метров в высоту. На земле протоптаны дорожки, но зелени здесь было целое море, особенно на крышах домов. Там люди устроили сады, кто-то сделал огород, кто-то растит цветы, а были и те, кто сделал там себе зон для отдыха. Народ все суетится, что-то таскает, а вдали строятся дома. Олла с девчатами заработала, правда, много денег. Учитывая, что я тоже имею долю, то все счастливы. Погуляв по городку, дошел до березки, где и нашел Гена. Он сидел, прислонившись спиной к древу. «Ты пришел?» — открыл он глаза. «Я думал, ты еще долго будешь занят?» «Я и сейчас занят, просто сменилась работа и появилось больше пространства для маневра. А у вас тут как?» «Мы полностью зачистили каменный лес. Вынеси оттуда все кристаллы. Твою долю я уже отправил. Когда пойдем в долину кристаллов?» «Как закончу с орками?» «Мои готовы. Плоды?» Он кивнул на древо. «Усилили нас. Стрелы запасены, кинжал тоже, как и защитные артефакты». «Благодарю». «Это я должен поблагодарить. Выйди за ворота». Приподняв бровь, пошел к золотым вратам и, выйдя, приятно удивился. Примерно в 300 метрах от стены рос лес. Пока еще невысокие деревья, 1-4 метра в высоту, но их было много. «Чем больше мы получаем ОД, тем дальше распространяется сила древа». Ко мне подошел старейшина, выглядел он моложе, ощущался сильнее. «Вам нужно сосредоточиться на древе, его нужно растить ввысь». «Оно хочет озеленить тут все». «Убедите его вырасти до 200 метров, или часть сил на расширение леса распределите, а часть в рост. Так вы получите новые силы». Я вернулся к старейшине, и тот поклонился. «Благодарю за подсказку, я попробую уговорить древо и Гена». «Хорошо, а я тогда...» В этот момент земля сотряслась, и мы услышали полный ярости рев. «Да вашу ж мать! Та хренотень из озера вылезла!»